и предчувствовали, что вся их дальнейшая жизнь пройдет в каменных мешках холдов за железными дверями и ставнями. В тот день они были готовы продать Флару свои тела и души, только бы он защитил их от нитей. И Лесса. Да, Лесса сумела спасти их, едва не расставшись с жизнью. Робинтон посмотрел на ровную поверхность песка в лотке. Яркие картины, всплывавшие перед его глазами, внезапно потускнели. «Песок памяти высыхает быстро», — вполголоса пробормотал он, окинув взглядом густонаселенную долину, лежавшую за окном. Она тянулась к скалистому обрыву, над которым располагался форт, старейший из великих холдов Перна. На гребне горы стоял часовой. Обычно там было не меньше 6 стражей, наблюдавших за небом. Однако уже наступило время посева, и лорд Грош послал на поля всех, кто мог держаться на ногах, даже детей, очищавших от буйной весенней травы камни защитной полосы и стены холда. Ближе к лету он, пожалуй, не рискнет приостановить эту работу, как бы ему не хотелось подготовить побольше земли. Сам Грош, несомненно, сейчас был в поле, разъезжал от участка к участку на одном из этих длинноногих животных, выведенных с Агрейни, мастером-скотоводом. Властитель Форда казался неутомимым. Его выпуклые голубые глаза никогда не пропускали плохо обрезанное дерево или невскопанную полоску земли. Он был дородным мужчиной, с седоватыми волосами, аккуратно схваченными кожаной лентой, и весьма легко впадал в гнев. Однако, несмотря на свой напыщенный вид и раздражительность, он не требовал от холдеров, да и от своих детей и воспитанников, ничего такого, чего бы не смог сделать сам. Правда, лорд отличался довольно консервативным образом мыслей, но он сознавал границы своих возможностей, и это знание придавало ему уверенность. Робинтон поджал нижнюю губу. Удивительно, как человек, подобный лорду Грожу, пренебрег одной из своих традиционных обязанностей – уничтожением зелени вблизи места обитания людей. Или это был его ответ на жалобы Вейра по поводу необъятности лесных угодий Форт-Холда, которые они должны защищать? Вождь Форт-Вейра Трон и Мардра, его подруга, уже не так тщательно следили за тем, чтобы ни одна нора нитей в буйных субтропических лесах не осталась без внимания всадников. Однако сам Грош проявлял прежнее усердие, когда нити падали в его леса. Туда немедленно отправлялись наземные команды с огнеметами. У Грожа было несколько отрядов наблюдателей и скороходов, которые действовали на земле не менее эффективно, чем всадники в воздухе. Каждую нить, которой удавалось избежать огненного дыхания драконов, разыскивали и уничтожали. Но в последнее время до Робинтона стали доходить очень неприятные слухи, причем не только из Форт-Холда. Рано или поздно орфист оказывался в курсе любой сплетни, произнесенной самым тихим шепотом, а уж он-то умел отличить истину от наговора и клевету от преступной небрежности. Хотя Робинтон не отличался склонностью к панике, что не раз подтверждалось в течение долгих лет, сейчас в его сердце начинал закрадываться холодок тревоги. Мастер-орфист откинулся в кресле, разглядывая яркое голубое небо за окном, свежую зелень полей и золотистое цветение плодовых деревьев, сверкающие чистые камни небольших холдов, что выстроились вдоль дороги, ведущей к главному поселению, мастерские цехов, сгрудившиеся у подножья широкой защитной полосы, оберегавшей стены большого внешнего двора форта. Если его подозрения не беспочвенны, то что он мог сделать? Заклеймить нерадивых в очередной балладе? Написать сатиру? Робинтон фыркнул. Лорд Грош был слишком прямолинейным человеком, чтобы разгадывать метафоры, и слишком справедливым, чтобы лезть в перебранку. К тому же, Робинтон раздраженно нахмурился, если Грош и проявил небрежность, то лишь в ответ на гораздо большую небрежность веера.